чертежах и схемах разбирались, дай бог, каждому. После школы поступили в политехнический. Год отучились. Затем армия. А после армии в институт не вернулись. Хотелось нормально зарабатывать, свою копейку иметь. Стали на рынке торговать. Но нас оттуда с треском выгнали. Коммерсантами мы оказались никудышными. Стали цены сбивать. А соседям это не по нутру пришлось. Хорошо, хоть живыми остались. Тогда. А чуть позже мы познакомились с девушками легкого поведения. Они одни работали, без охраны. Вот мы и решили их под свою крышу взять. С этого дня все и началось. Бабки постепенно появились. Нужными связями обросли. Бизнес, сама понимаешь, прибыльный, но и опасный. Конкурентов немерено. За хлебные места убивают. Вот и товарища моего убили. А ведь он был обычным сутенером. На меня работал. Все мечтал свою фирму открыть, но так и не открыл. А тех, кто его застрелил, нашли? Нет. Джип нашли. Оказалось, что он числился в угоне. А ты и сама знаешь, что если машина в угоне, то концов не найдешь. Сашка замолчал. Я потерлась подбородком о его плечо и тяжело вздохнула. Маринка мне и подругой-то по большому счету не была. Мы с ней на рынке познакомились. Наши палатки рядом стояли. А иногда, чтобы арендную плату сократить, мы с ней одну на двоих снимали. В Польшу постоянно вместе мотались. На этой почве сблизились. Стали друг к другу в гости ходить. В ресторан могли выбраться. Я к ней привыкла как-то. Она тихая, спокойная была. В последнее время я стала бояться людей. А с Маринкой поболтаешь, и на душе легче становится. Как я теперь буду жить, Сашка? Ведь кругом одни шакалы собрались. Живого человека в землю закопали из-за каких-то юбок. Потом Рашид, его смерть. Незнакомец этот в чулке на копейке. За что Маринка моя пострадала? Ведь она такая же, как и я. Всю жизнь горбатилась, чтобы хоть немного приодеться и сладкий кусок в рот положить. Ей бы мужика хорошего. Да где такого найдешь? Мужики нынче пошли приспособленцы одни. Сегодня ты платишь за него в кафе, завтра он просит купить ему ботинки, потому что старые уже сносились, а послезавтра это становится нормой жизни. И при всем этом он будет клясться тебе в любви и говорить, что со временем все наладится. Бедные женщины. Они готовы годами ждать, пока их благоверный, наконец, поднимется с дивана и хоть что-нибудь сделает для семьи. Нет, куда там. Диван стареет, мужчина жиреет, но все остается по-прежнему. Бабий век короткий, Сашка, но он зависит от вас, мужчин. Можно и в 40 выглядеть, как конфетка, а можно и в 30 походить на измальчаленную лошадь с потухшими глазами. И таких большинство. Взвалят на себя непосильный груз и тащат его, пока не упадут. Ну, а мужик поплачет, погорюет, водочкой горе свое зальет